Глава 18. «Сколько можно спать? Доброе утро! Ау!» Я открываю глаза и хватаюсь за них, чтобы убедиться, что они на месте. Я в спальне квартиры Димы Лизинова. Он стоит надо мной с моим айфоном в руках. Мой пульс тут же подскочил до скорости звука. «У тебя пароль на телефоне?» «У меня пароль на телефоне, а также все чаты и любые фото, стертые из памяти. Босс переименован в Марина и на всякий случай помещен в черный список. То же самое я проделываю с контактом Дима Лизин, когда встречаюсь с боссом. Да, зачем тебе мой телефон? Потерял свой, хотел позвонить себе». Дима растерянно оборачивается, чешет затылок. Он протягивает мне главную улику и ждет, пока я ему позвоню. Я звоню. Телефон вибрирует в коридоре. Точно. Он улыбается и уходит за ним. Я закатываю глаза и смеюсь. А где ты его еще ожидал найти? Он возвращается в спальню и с разбегу прыгает на кровати рядом со мной. Доброе утро. Он тянется, чтобы поцеловать меня. Он всеми силами пытается сделать из моей драмы романтическую комедию. Я отворачиваюсь, подставляя свою щеку. Он знает, что я не целуюсь, пока не почищу зубы. Босс тоже об этом знает. Я вылезаю из кровати и иду в ванную. Сегодня суббота, время официальных половинок. Босс с фантомом поедут покупать ей очередное платье или туфли, или поедут за город, или улетят в Дубай. Неважно. Дима Лизин кричит из спальни. «Поедем в Сосново?» «Угу», — отвечаю я с щеткой во рту. В Сосново у Диминых друзей дача. Они тоже не рассказывали ему обо мне. Поэтому иногда я воображаю о поджоге этого трехэтажного комплекса с сауной и бассейном вместе со всеми этими тварями. Дима набивает спортивную сумку своей одеждой и роется в шкафу. «У тебя что, даже штанов тут нет запасных?» Я смеюсь, выходя из ванны. Он трясет моими трусами. «Давай заедем ко мне по дороге, и я соберусь. И перестань трясти моими трусами». Мы спускаемся на парковку. Дима неожиданно кидает мне ключ и говорит: «Лови». Последние 5 дней у него очень веселое настроение. С того самого момента, как он сказал, что никому меня не отдаст. Все эти 5 дней я провела у него. Я ловлю ключ от его машины и роняю свой айфон, задняя стеклянная стенка которого тут же разбивается на мелкие кусочки. Я поднимаю артефакт своей биполярности и тыкаю им в Диму. Сейчас я сделаю то же самое с твоим лобовым стеклом. Я шучу. Мы это уже проходили. Я сажусь за руль его BMW, и мы едем по набережной в сторону моего дома. У него звонит телефон, и он сбрасывает и что-то пишет. Она никогда не отвяжется, да? Почему она так зависима от тебя? Я говорю так, будто я независима от него. На него невозможно не подсесть. У нее тяжелая история. Аню отправили в интернат в 11 лет. Деструктивный паттерн коммуникации с детства. Понятно. Я пожимаю плечами, стараясь сделать вид, что мне ее жаль. Но мне не жаль. Я ужасный человек. Заканчивай с доктором Курпатовым. Тебе надо почитать какие-то книжки про любовь, что ли. Он смеется. Андрей Владимирович, я люблю вас. Зачем? Чтобы придумать историю о том, что между нами происходит? Или понять квалификационную дефиницию настоящей любви? Это тоже что-то из Курпатова? Это из учебника за 6-й класс. Господи, я даже не знаю, учился ли он в школе. Я ничего не знаю о его прошлом. Ты вообще учился в школе? Да, отвечает он и после небольшой паузы добавляет. В интернате. Он смотрит на меня в ожидании реакции с издевающейся улыбочкой. Я стараюсь сделать вид, что их совместное тяжелое прошлое может не влиять на настоящее. Я стараюсь сделать вид, что отсутствие интереса к прошлому моего парня не характеризует меня как личность. Зря я сюда полезла. В этой истории лишняя я. По общественным меркам она жила в ужасных условиях, но ее дом был там. Она была забитой, ужасно стеснительной и слабой. Я тоже была ужасно стеснительным подростком. Потом Дима изменил меня, как когда-то изменил Аню. Он превращает пассивную обиду в яростные действия. Жертва всегда ищет своего агрессора. Твое появление в нашей жизни выбило почву из-под ее ног. Я для нее единственный близкий человек. Спаситель. Ты ее спас. И теперь ей кажется, что так будет всегда. Что так должно быть. Попробуй ее понять. У нее больше никого нет, кроме меня. Ей страшно. Она винит тебя. Я пытаюсь ей объяснить, что это мой личный выбор. Омеги всегда ищут понятные им объяснения, а не правду. Мы проезжаем место аварии и не обращаем на него внимания. Мы прошли точку невозврата. Сейчас мне так кажется. Мой наполовину разбитый айфон вибрирует на кресле под ногой. Я аккуратно отвожу ногу, чтобы увидеть, кто звонит. «Да, мам». «Лиза, тут машина приехала», — говорит она растерянным тоном. «Черт, точно». Сегодня 20 августа 2011 года. Сегодня в 12 дня темно-синий Bentley Continental GT должен был забрать меня и Сашу из дома моих родителей и отвезти на английскую набережную, во дворец бракосочетания номер 1. Вместо этого призрак сбежавшей невесты повешен на моем балконе, а я еду за рулем злобной Бэхи, своего некогда злобного бывшего настоящего будущего постоянного парня, который только что положил свою левую руку мне на ногу. Я думала, Саша отменит бронь и ему вернут деньги. Если честно, я совсем забыла об этом. Я кладу телефон и поворачиваюсь к Диме. У меня для тебя сюрприз. Сворачиваю с набережной на Пискаревский, заезжаю во двор родителей и паркуюсь рядом с темно-синим Бентли. Дима напряженно молчит, зная, что ничего хорошего от меня ждать не приходится. Я выхожу из машины, медленно ее обхожу, открываю пассажирскую дверь и театрально протягиваю Диме руку. Он выходит, и я тащу его на заднее сиденье «Континенталя». «Сюрприз!» Водитель поворачивается к нам и тут же говорит: «Сразу едем во дворец бракосочетаний?» Дима ошарашенно смотрит на меня. Мне становится так смешно, что я не могу сказать и слова. Водитель так удачно задал вопрос, что мой сюрприз сам по себе превратился в издевательство. Я хохочу в голос и смотрю на его испуганное выражение лица. У меня текут слезы по щекам. Я не помню, когда я смеялась так в последний раз. Немного успокоившись, я говорю, точнее, пищу сквозь неконтролируемый смех. «Ну зачем вы так пугаете мальчика? Я его еще не подготовила. Сначала я должна сказать, что беременна». И я кладу свою руку на Димину. «Вы можете представить шок на лице? Он сейчас на его лице. Что происходит?» «Да шучу я, не пугайся ты так. Мы просто прокатимся по Питеру. Просто катаемся. Я не беременна, и мы не едем жениться. Окей?» Выкатав 2 часа и 70 тысяч рублей моего несостоявшегося мужа по набережной Невы, мы возвращаемся во двор моих родителей. «Прости меня, Саша». Дима садится за руль своей БМВ, гладит ее по приборной панели и говорит: «Ты у меня самая лучшая». Я спрашиваю: «Это ты про меня?» Он отвечает: «Это я про нее», и тычет пальцем в эмблему БМВ на руле. Я наигранно и обиженно закатываю глаза. Мне не обидно. Это просто слова. Включаю музыку. «Я буду тебе петь. Это моя месть». Теперь он закатывает глаза в предвкушении моего вокала и песни Марселя и вдавливает педаль в пол. Наша скорость 120 км в час. Я сам погубил свою жизнь. Я знаю, дальше нет смысла жить. Мне кажется, что нет больше нас. Цитата из песни «Туда где». Исполнители и авторы текста Степан Литков, Митя Блинов и Евгений Бабенко, группа «Марсель». Текст взят из открытых источников. Мы несемся по трассе Санкт-Петербург-Приозерск. Мой парень всегда ездит быстро. Он едет в левом ряду, сгоняя другие машины в правый ряд бликами дальнего света. Это агрессия. Он говорит: «Ну, едешь ты сотку, так и едь в правом ряду. Что ты тащишься в левом?» Наша скорость 160 км в час. В этом и есть весь Дима Лизин. В прошлом месяце босс, оставив фантома в загородном клубе «Дача», заехал за мной на дачу моих родителей в Орехово, и мы поехали в город. Он ехал 130 км в час, и когда водитель какой-то Ауди попытался согнать его в правый ряд, сверкая дальними огнями, босс резко нажал на тормоз и сказал: «Тебе надо? Ты объезжай, гонщик». В этом и есть весь босс. И я безмолвно улыбнулась, столкнув в своей голове две противоположности. И каждый на своей стороне. Ты где-то далеко от меня. Цитата из песни «Туда где». Дима протягивает свою руку к моему рту, чтобы я замолчала. Это элемент сексуальной фиксации. Наша скорость 180 км в час. Я молчу. Он поет. Точнее, орет. Я сам всю нашу жизнь поменял. Хочу быть с тобой хоть час. Ты все равно останешься во мне. Цитата из песни «Туда где». Дима убирает свою руку от моего рта и резко тормозит. Мы чуть не пролетели поворот. Темно-коричневые автоматические ворота медленно отъезжают в сторону, постепенно открывая моему взгляду встречающую нас компанию. Сережа, его девушка Настя, какой-то парень, Вова, Лена, богиня-тварь. Мои веки падают вместе с чем-то в моей душе. Возможно, с последней надеждой на хэппи-энд. Затем поднимаются вместе с внезапно накатившим гневом. «Ты что, издеваешься?» Я стараюсь говорить спокойно. «Очень стараюсь. Правда. Я не знал, что она здесь». «Да как же не знал? Что за тупость? Ты меня за идиотку держишь? Дай свой телефон». Я уверена, что он знал, что она здесь. И я больше не стараюсь говорить спокойно. Вообще-то, это не аристократично. «Я не виноват, что у нас одна компания. Успокойся. Он трясет меня за запястье. Я люблю тебя. Тебя. Я рассказал тебе о ней в надежде, что ты станешь к ней добрее. Она не заслужила такой ненависти». Он медленно заезжает на участок. Удар о стойку лобового стекла на скорости 130 км в час не мог положительно сказаться на мыслительной функции. Он не понимает, что здесь происходит. Частично не знает, частично не помнит, частично думает, что я не знаю. Но я все знаю. Он сказал, что не отпустит меня. Тогда это показалось романтичным доказательством любви. Сейчас это кажется угрозой. Мышцы вокруг моих глаз и носа напряглись, чтобы сдержать слезы. Я только что попыталась представить картину нашего возможного совместного будущего. Я выхожу за него замуж. Аня на нашей свадьбе. Я рожаю ему ребенка. Аня принимает у меня роды. Мы ссоримся. Аня рядом. Когда у тебя есть постоянная подстилка, рано или поздно ты вытрешь об нее свои ноги. Или член. «Давай нажмем вместе по тормозам, или лучше вместе вернемся назад». Цитата из песни «Туда где». «Не заезжай. Поехали домой». «Не заезжай. Я не хочу. Я не хочу», — умоляюще шепчу я, но он продолжает двигаться и останавливается рядом с белой Ауди своего друга. И я чувствую, как ярость подкатывает к моему горлу. Жалеть жертву все равно, что кормить бездомного щенка. Он никогда не научится добывать себе еду. Жертва никогда не поймет, что можно жить без спасителя. Спаситель-агрессор выходит из машины и направляется в сторону своих друзей, которых я ненавижу. Я тоже агрессор. Я тоже жертва. Я представляю, что они кегли в боулинге. Я уже перелезла за руль и представляю, как выбиваю страйк. Вот такой вот хамелеон, мать вашу. Я стучу пальцами по рулю, наблюдая, как Дима здоровается за руку с парнями и целует девочек в щеки. Тварь ждет своей очереди. Это твоя пожизненная прерогатива, Аня, молча ждать. Омега. Дима подходит к ней, и мои пальцы еще крепче впиваются в руль. Я вижу, как ее руки сплетаются на его шею. Я включаю передачу и выжимаю педаль газа в пол. БМВ взвывает и срывается с места. 3. Все поворачиваются в мою сторону. 2. Дима убирает ее руки со своей шеи. 1. Будем считать это отрицательным подкреплением объятий с тварью на моих глазах, Дима Лизин. Требовать от меня жалости к ней после того, что вы со мной сделали? Я ненавижу тебя, Аня. Я ненавижу тебя, Дима Лизин. Я задеваю закрывающиеся автоматические ворота, разбив о них левую заднюю фару. Дима бежит за мной и кричит. «Ты с ума сошла?» «Да, я сошла с ума, когда вернулась в ад из-за воздушного поцелуя. Я сошла с ума, когда решила, что мы можем стать кадром из романтической комедии. Я сошла с ума, когда осталась с тобой после того, как ты предал меня. Я сошла с ума, когда в кабинке туалета филиала ада вытащила из пачки парламент серую таблетку эфедрина и положила ее себе в задний карман. Я сошла с ума, когда вернулась к тебе». Я разгоняюсь на проселочной дороге и слышу, как стучит подвеска. Слышу, как трется защита картера о песочные бугры. Слышу, как вибрирует мой телефон на пассажирском сиденье. Слышу, как защитная юбка переднего бампера раскалывается о торчащие камни. Слышу, как в очередной раз будущее лопается в моей голове, как мыльный пузырь. Выезжаю на трассу и сворачиваю в сторону Орехова. Там дача моих родителей. Ехать туда 20 минут. Если не боишься оставить машину без подвески, можно доехать за 15. Если хочешь оставить машину без подвески, за 10. Я кричу вместе с Марселем. Я знаю, я все сам погубил, испортил нашу любовь, все забыл. Цитата из песни «Туда где». Дима, ты все погубил. испортил и забыл. Хочешь начать заново? Ты все погубил. Проезжаю станцию 69-й километр. Телефон продолжает вибрировать на пассажирском сидении. И я знаю, что он в ярости. Раньше я думала, что прекратить это можно, только физически устранив его. Почему я никогда не думала, что достаточно будет устранить меня? В этой истории лишняя не Аня, в этой истории лишняя я. Белая Ауди показалась в зеркале заднего вида. Когда его друг купил эту машину, Дима сказал, что у нее на 70 лошадиных сил меньше, чем у этой BMW. Я сворачиваю с трассы на проселочную дорогу, ведущую к участку моих родителей. Проношусь по песчаной горке, поднимая столб пыли на 3 метра вверх. Моя сестра всегда ругается, когда здесь так ездит. Торможу у входа на участок, хватаю свой телефон и выбегаю из машины, оставив там ключ. Бегу к калитке и, оборачиваясь, вижу белую Audi. Сбегаю на участок и закрываюсь изнутри на замок. В этот день я должна была выйти замуж за метадон. Этот день никогда и не предполагался для меня удачным. Я стою у калитки и жду, что Дима будет бить о нее с той стороны и орать, чтобы я вышла. Но я только слышу звук отъезжающей машины. Я опускаю взгляд на телефон, в котором ожидаю увидеть гневное сообщение. «Остановись, Лиза! Я волнуюсь за тебя!» «Не несись так! Я люблю тебя! Поехали домой! Возьми ты трубку!» Я его больше не знаю. Того Диму я убила, дернув ручной тормоз на несущийся на скорости 130 км в час синий BMW. Дима пишет «Вдох, выдох и на выход». Я открываю калитку и выглядываю. Сейчас это точно кадр из романтической комедии. Дима выдирает застрявшую в разломанной защите переднего бампера сосновую ветку и осматривает свою любимую машину. «Поехали домой», — истеричка. Он открыл дверь и хлопнул меня сосновой веткой. «Я хочу, чтобы Ани не существовало». Я сижу, наклонившись к своим коленям, закрыв глаза и улыбаюсь. В данный момент трудно состоять с кем-то в интимных отношениях. Адреналин разливается по моему телу обжигающими волнами. Я чувствую, как по венам течет огненная жидкость. Это состояние на грани удовольствия и боли. Впервые я почувствовала это в школе, волнуясь перед контрольной. Я понимала, что я нервничаю и боюсь, но в то же время мне показалось приятным это воздействие.